Ее величество королева, оказав равную благодарность, много распространялась похвалами к именитому дворовому партизану, доказывая его великий разум и искусство, чему я и комплиментами ответствовал. И как дошла материя дискурса до известных французских партизанов, она требовала моего мнения. Неприличнее ли я признаваю продолжение наружной к ним учтивости на куртагах, нежели явного разрыва, которого будто некоторые из благонамеренных желают? Так я принял смелость представить, что не токмо от такой наружной учтивости отвращать, но более конной согласовать причину имею. Довольно того, что я, ее величество, слово имею, что она к ним никакой доверенности иметь не изволит. Но вслед за этим Остерман должен был донести, что расхваленный королеву дворовый партизан обманывает. Он действительно начал советоваться с бонетами, колпаками, но скоро перестал давать им отчет в употреблении русских и английских денег, начал представлять необходимость выбора в секретную комиссию некоторых членов французской партии, не соглашался, чтоб часть этих денег шла на устройство столов для бедных депутатов и чтоб эти столы учреждались колпаками, стал избегать свидания с последними. И король начал с ними изъясняться сдержаннее, стал повторять, что не сомневается в преданности графа Ферзена и другого вождя французской партии, статс-секретаря барона Германсона. Дания не подавала ни малейшего повода к беспокойству. Датский двор вполне соглашался со всем тем, что делалось в Польше со стороны России. В конце июня Корф уведомил императрицу о разговоре своем с министром иностранных дел бароном Бернсторфом, который, расхваливая поведение чарторийских и понятовских, удивлялся необыкновенным разумным действиям Екатерины. В короткое время царствования своего она совершила великие и полезные дела как внутри, так и вне своей империи почти непонятным и для других дворов примерным образом. Умела привести в согласие поляков, собравшихся на созывательный сейм, так что даже отважились поправить известные ошибки в польских фундаментальных законах, на что в продолжение веков не осмеливались покуситься и почитали за невозможное дело. Но, прибавил Бернсторф, не будет ли Польша опасна своим соседям, когда придет в совершенный порядок? Корф, поблагодаря его за откровенный отзыв, сказал, что выражение «совершенный порядок» уже показывает, как еще много недостает для того, чтобы Польша стала опасной своим соседям, на чем надобно и успокоиться. Императрица очень желает заслужить имя установительницы мира, однако притом хорошо знает связь своих интересов с положением других держав. Исправление польских законов коснулось преимущественно экономического штата польского короля и гражданских законов, а «liberum veto» едва ли может быть уничтожено и всегда будет служить средством препятствовать намерениям короля и республики, если эти намерения покажутся опасными соседям. Барон Корф занимался в Копенгагене не одними датскими отношениями. 25 февраля он просил у императрицы всемилостивейшего позволения открыть собственную свою систему, о которой он больше двух лет думал и которая состояла в следующем. Нельзя ли на севере составить знатный и сильный союз держав против Бурбонского союза, который, кажется, через австрийский дом получает себе приращение? Если Венский двор и до сих пор находится в союзе с Францией, то Англия перестанет по-прежнему поддерживать равновесие между Австрией и Францией, следовательно, принуждена будет принять чью-нибудь сторону. В таком случае, что же ей другое остается делать, как пристать к северным державам? Но при этом Какое множество различных интересов надобно принять в соображение. Если в моем мнении найдется что-нибудь полезное, то я уверен, что такое дело предоставлено совершить вашему императорскому величеству». Это была знаменитая система Северного Союза, Северного Концерта или Аккорта, которая так понравилась Панину и которую он усыновил себе по смерти Корфа. Систему эту привести в исполнение было трудно, именно потому что нельзя было убедить в ее пользе двух главных предполагавшихся членов после России – Пруссию и Англию. Фридрих II, зная страшную вражду к себе Австрии и Франции и не имея возможности сблизиться по-прежнему с Англией, искал для себя обеспечение в союзе с Россией, добился его благодаря польским делам и не желал ничего более, вовсе не хотел связывать себя никакой системой, никакими обязательствами со второстепенными, ничтожными в его глазах державами. Англия — отрезанный ломоть относительно общей политической жизни континента, была еще более чужда какой-нибудь системы, которая не представляла ей непосредственных торговых выгод, которая предполагала обязательства, расходы для каких-то отдаленных целей, причем хорошего барыша нельзя было министерству расчесть по пальцам пред парламентом. Мы видели, что Россия желала получить денежную помощь от Англии в шведских и польских делах. В-первых, хотя с великим трудом еще можно было от нее что-нибудь вытянуть, ибо деньги шли на противодействие враждебной ей Франции. Но уже никак нельзя было от нее требовать, чтобы она истратила хотя бы фунт стерлингов по польским делам, к которым была совершенно равнодушна. Мы видели вследствие этого затруднительное положение русского министра в Лондоне графа Александра Романовича Воронцова. Невозможность уладить дело с настоящим министерством, естественно, сближала Воронцова с оппозицией. Это, разумеется, не нравилось настоящему министерству, и отсюда возникал вопрос об отозвании Воронцова, что было очень приятно Панину, не любившему Воронцовых. 5 января английский посланник граф Бекингам на конференции с вице-канцлером объявил, что его правительство никак не может дать России 500 тысяч рублей субсидии на текущие польские дела. Настоящее положение его не позволяет ему этого сделать. Что касается отозвания графа Воронцова, то оно может быть приятно лондонскому двору, ибо он, Бекингам, имеет приказ внушить русскому министерству, чтобы оно не совсем верило несправедливым донесениям Воронцова о настоящем положении внутренних дел Англии, тем более что примечена связь Воронцова с вождями противной двору партии, и можно без ошибки сказать, что эти вожди диктуют ему его депеши. Вице-канцлер отвечал, что Воронцов будет отозван в угодность лондонскому двору, а, впрочем, доношения этого министра всегда были сходны с настоящим положением дел в Англии. По ним не видно, чтоб он имел какую-нибудь связь с противную двору партией в предосуждение настоящего министерства, и должно думать, что знакомство его с вождями оппозиции состояло в одних ничего не значащих учтивостях. После этого Бекингам начал просить о заключении договоров без проволочки времени и получил ответ, что с русской стороны охотно желают совершения такого полезного обеим державам дела, но трудно ожидать в нем успеха, когда английское министерство так неподатливо на удовлетворение русских требований, когда оно так равнодушно смотрит на все внешние дела европейского континента, которые могут принять очень вредный для английской короны оборот, ибо Франция строит свою политическую систему на крепком основании, умножая свои морские силы вместе с Испанией, утверждая свои союзы с разными дворами, особенно с венским и сардинским. Панин в своем разговоре с Бекингамом дал ему понять, что договор между Россией и Англией не будет заключен, если Англия не согласится помочь России деньгами в польских и шведских делах, что русский двор уже выслал в Польшу 2 миллиона рублей, и, несмотря на то, русские приверженцы требуют новой помощи, потому что Франция расточает там большие суммы.